207. А ум в своем высшем звучании приводит сознание в лучшее состояние для наблюдателей за психической энергией. Можно радоваться, когда простыми средствами можно приближаться к очень важному и наглядному опыту.